Гений клана Кровавой Жатвы. Первый том. Смерть и перерождение. Этот чертов материал я даже имея все точки ЦИ не могу сжать его. Я прям иной раз ненавижу агилитовое железо. Ну, во всяком случае, потихоньку сплющивать его получается. Главное, терпение и нужная форма сама себя покажет. КХМ, не сама, конечно, а в результате моих мук. Но все же, вот без шуток процесс очень хлопотный и требующий огромной концентрации. А ведь это лишь рукоять, и даже не основной механизм. Ладно, чего-то я расшумелся. Сам артефакт, который я сейчас и создаю, является очень мощным посохом, который, не бесплатно естественно, но, как и все в этом мире, за счет ЦИ, способен выдавать множество коротких импульсов. Ну и чего в этом такого? В местных реалиях такое каждый второй ребенок сможет. Да, чисто функционально повторить, ребенок сможет. Вот только в мощности ему никогда не сравнится. Посох производит 1000 импульсов одновременно, при затрате ЦИ всего на 10. Иначе говоря, разница в несколько сотен раз. Честно говоря, я и сам не очень понимаю, как оно работает. Но в теории, кристалл солнечного дракона, как один из основных материалов, должен объяснять если не все, то почти все. Он дробит энергию. Как же так получается? Вот это уже вопрос хороший. Сам солнечный дракон, большая ящерица, что очень похоже на своих сородичей. Огненное дыхание, прочная чешуя, огромные размеры, крылья и прочие прелести, с одним лишь отличием, он сильнее днем, в особенности под солнцем, и слабее ночью. И что, спросит несведущий в драконах. Одна функция нам от него интересна, его кристалл способен сохранять силу солнца в себе, внутри, выдавая хозяину по запросу дробные его части, при этом, оставляя остаточный след, который первые пару секунд сходит за энергию. Все это странно, но работает. По итогу мы имеем вещь, которая может обманывать внешнюю энергию. Сам след сходит за необходимую энергию для активации, ибо, очевидно, что без сил работать ничего не будет. Но так как это лишь остаточное явление, саму ЦИ брать из источника, то есть того, кто запитывает посох, ты не сможешь, ибо владелец будет сопротивляться, значит, остается один вариант из мира. По итогу даже, в некоторых местах при использовании великого всепоглощающего посоха вечности, ну а что ты возьмешь с древних названий, можно найти небольшое искажение в самом пространстве, в результате высасывания духа принудительно. Легко заметить один факт, а разве при отсутствии силы, выстрел не должен просто не активироваться? Массив, нанесенный сверху, провоцирует принудительное действие, которое отменить возможно путем еще большей затраты сил. Эта штука банально обходит адекватное восприятие мира. Чего-то я засиделся. На самом деле, пора бы уже вылезти из своей берлоги. Запас ЦИ на 2/3 пуст. Да и я сам уже не первой свежести. В общей комнате меня встретил чан с супом и записка. Мы знаем, какой ты балбес, поэтому оставили тебе еды. КХМ как-то даже стыдно немного. Я как обычно заработался на улице, уже стояло утро. Птички и вот вся вот эта чача соответствующая. Пожалуй, я стал уж совсем перебарщивать. Уже который месяц вот так себя выматываю. Единственный нормальный сон, без автоматической вырубки в результате отсутствия сил, был у меня Эмма, когда вообще последний раз был. Ладно, подумать я успею после. Сейчас надо бы перед мастерами отчитаться, которые мне и навязали этот посох. Ну, не то чтобы навязали. Я приветствую вас, старейшины. Чуть кланяюсь. Эти старики вообще ничего не делают, разве что своим опытом всеми помыкают. За них выступают уже их ученики, они же тренируют новичков и занимаются всеми основными делами. О, мы очень рады тебя видеть. Проходи, не стесняйся. Можешь налить себе ароматного чаю, если хочешь. Благодарю главу за гостеприимство. Еще раз кланяюсь, много подхалимажа не бывает. Да и раз предлагают, отказываться нельзя. Некоторое время стояла тишина. Причем, стояла она довольно напряженной. Я клянусь, не моя вина. Просто старейшины вдруг на меня смотрели с какой-то тяжестью во взгляде. Ну что я вам сделал? Сижу, делаю артефакты в своей комнате, все точки ЦИ открыл, деньги я получаю в результате продажи части слабеньких изделий, отдаю вам комиссию, в чем проблема? Итак, Худзинь, у меня аж рука дрогнула. Вот настолько бестактно главный дед нарушил тишину. Мы знаем, что ты очень любишь артефакты, мы также знаем, что ты преуспел в создании и уже достиг максимума, выдаваемого в основных учениках секты. Так и есть. Это означает, что нам тебя нечему больше учить, кроме как секретным техникам. Что-то это подозрительно кажется, мой скептицизм был виден невооруженным взглядом, поэтому мне поспешили ответить. Ну-ну, не волнуйся, мы хотим тебе выдать их. Мы уверены, что твой гениальный ум сможет расшифровать чертежи нашего пятого главы. У тебя получится. Но ради твоей же безопасности, сейчас ты можешь выбрать лишь один из четырех. Хм, в прошлый раз, думаю, с пару месяцев назад, вы мне отказали. Причем, настолько серьезно, что даже своей силой надавили. Кладу чашку на стол рядом. Почему сейчас вдруг такое происходит? Кажется, эти достопочтенные не ожидали такого вопроса, поэтому часть из них сидели и чесали щеки в стеснении. Ну, понимаешь ли, ладно, давай так, ты слышал о скрытой секте Тан? Да, немного осведомлен. Вообще, это даже иронично, секта скрытая, но все, кто надо, о ней знают. Сегодня старые мастера оттуда убили своего гениального ученика. Свойственное любопытство, подобное таким, как ты, людям, привело его к краже секретного чертежа скрытого оружия. На него открыли охоту, но, как оказалось, он и не думал перепродавать это оружие или вообще как-либо его использовать во вред клану. Просто очень хотел его сделать. Глава этой секты понял это, но уже было поздно. Тан Сан, видя отторжение и желая доказать свою преданность, сбросился со скалы. Эти идиоты просто взяли и погубили молодой талант. Поэтому, посовещавшись, дабы такого не произошло с тобой, мы сами выдали тебе информацию. Вот таким вот образом я и получил чертеж великого всепоглощающего посоха вечности, как меня заколебало это название. Ну, жаловаться мне в любом случае не стоит. Уже виднелось здание клана. Ученики снаружи, завидев меня, как это обычно бывает в моей ситуации, зашептались. Они меня тут за супергуру считают, а я просто люблю артефакты. Да, в любом случае, отчитавшись перед святыми стариками, я пришел домой и лег спать. Все же, надо прекращать вести подобный образ жизни. Правда, насколько этим словам я последую, непонятно. Наутро резерв ЦИ был полон. Все же, отдых и все открытые точки делают свое дело. В общем, возвратился в комнату и сразу же приступил к работе. Агилитовое железо, очень тугоплавкий материал, одновременно с этим, ему нельзя соприкасаться с другим металлом, ибо частота в таком случае снизится. Немного безвыходная ситуация, не находите, но как бы не так, когда-то, еще с лет 50 назад, в клан артефакторики постучался один интересный человек. Его выгнали из, кто бы мог подумать, клана Тан. Причина не важна, но скорее всего, там что-то связанное с нарушением супернадуманных правил. По итогу, этот пришедший научил наш клан своим нефритовым рукам. Правда, они были не самыми полезными в свете нашего рода занятий, но кто-то из глав их адаптировал под нужду. Так и появились алмазно-золотистые руки. Они покрывают чешуей из соответствующего материала всю конечность прямо до локтя. Этот прием способен спасти руки даже от жары в 100 тысяч градусов, а если напитать их ЦИ, так и вообще, там цифры запредельные. Поэтому, вновь нагрев особую печку до нужной температуры, я, своими собственными руками, прямо в ней, разумеется, обернув себя барьером ЦИ, дабы жар не мешал обзору и не наносил урон, начал потихоньку расплавлять металл, а далее все по накатанной, форма, снова печка, и так до победного. Потратив около половины запаса ЦИ, посох был готов. Ну, как посох, лишь рукоятка, но она выглядела как посох. Теперь оставалось самое сложное – сформировать массив на кристалле дракона и совместить его с рукояткой из металла. Надо было помедитировать. Все же, потратился я знатно. Сам массив, если его накладывать на большой объект, хотя и сложен, но не невыполним. Но когда его наносит на что-то размеров со средний камень, это становится очень тяжело, даже выглядит невозможным. Так и сейчас, я успел лишь нанести всего 15 точек из 36, как мое тело отбросило на несколько метров, а сам массив сбросился. Возиться в комнате нельзя было, я тут грожусь все разрушить. Забравшись на соседнюю гору, я вновь приступил к работе. 15-16 сброс. Ну, хоть новый рекорд поставил, но прогресс был скорее тем, что я делал быстрее, а не качественнее, ведь по прошествии определенного количества времени, как правило около 10 минут, меня снова просто откидывало. Я что-то делаю не так, если мы рассматриваем сам кристалл. Хм, может быть, попробовать делать точки внахлёст, с определенной структурой, с этого момента пошло все более гладко. Я угадал, что означало победу. Это прекрасно. Спустя 30 точек, я вдруг случайно осекся. Ничего не случилось, видимо, ничего важного не задел. Только я попробовал продолжить, как произошел взрыв. Очнулся я, хотя очнулся ли, я куда-то лечу. Неясно куда и зачем. Вокруг одна темнота, а пояснения не предвидится. Похоже, я все же умер. И так посредственно. Доверили дебилу важный артефакт. Тот не то что не сделал его, он помер, как клоун. Отлично, мне остается только винить себя в произошедшем. Через несколько минут, мое сознание снова померкло. В этот раз, когда я очнулся, у меня явно была возможность дышать. Да и глаза открывались. Смотри, это наш малыш. Достаточно молодая девушка, смотрит прямо на меня. Погоди-ка, я что, младенец? Дорогой, выбери ему имя. Худзинь. С этого момента, ты Мая Худзинь, наследник клана Кровавой Жатвы. Грозный мужик, который, походу, являлся моим батей в этом мире, на эмоциях поднял руку. Но его тут же окликнули. Господин, что такое? Прошу прощения, это храм боевого духа. Он очень настойчиво просит аудиенции. Черт, мне даже в день рождения сына не дают отдохнуть, чтоб их, пусти в главный зал, как прикажете. Дорогой, почему они здесь, я не знаю, но не переживай, все хорошо. Мужик огладил мою, очевидно, мать здешнюю и удалился спешным шагом. Я же стал вырубаться. Я проснулся от возгласов сомнительного содержания. Убить всех с фамилией Мая, не щадить никого. Вокруг кричали в агонии живые люди. Из-за моей чувствительности, я хорошо понимал, что абсолютно все здесь использовали какую-то особую силу. Вагана ко мне, быстро. Мой новый батек выглядел не самым лучшим образом. Господин, он мертв. ТСК, старый хрыч, покинуть меня решил? Неси сюда все, что можно считать хоть немного за сокровища, и засунь их сюда. Предмет был сильно похож на пространственное кольцо, но я не мог его разглядеть, ибо обзор ограничен. В один момент тот, кто меня держал, встал так, что мне увидеть все происходящее в одном из дворов. Это была бойня, чистое побоище, причем, по всей видимости, клан, в котором я родился, является жертвой. Черт, у нас слишком мало войск. Мое тело вдруг поразило какая-то сильная аура вблизи, отчего я едва в сознании остался, а мужик вышел вперед. На нем светились 9 колец, 2 желтых, 2 фиолетовых и 5 черных. Сила, как эти двое вернутся? Забери 2 пространственных хранилища, собери нужное количество провианта и забери Худзиня. Но господин, а как же, отставить вопросы, бегом. После того, как ей передали кольца, девушка подхватила меня на руки и обернула какой-то энергией, а после, видимо с максимально возможным для себя передвижением, отправилась в нужное место. От такой скорости его мое текущее тело просто бы расплющило, но спасла как раз упомянутая энергия, она очень похожа на ЦИ. Увы, мои конечности отказывались меня слушать, поэтому потрогать эту штуку ему не удалось. Очень жаль. Затем, после какого-то всплеска, меня вырубило. Следующее пробуждение было в каком-то темном месте. Девушка, что меня держала, тяжело дышала и истекала кровью. Звуков преследования не было, видимо, ей удалось сбросить хвост, но, похоже, большой ценой. В целом, я могу ей помочь. В моем теле точно есть нужные для передачи сил каналы, вот только Дантянь не функционирует. Это не проблема, можно впитать в себя немного ци и окружающего пространства. Как только я это сделал, отчетливо почувствовал, что впитанная энергия слегка отличается, но в целом, функциональность выполняет. Оставалось только провести ее через свой резервуар, а затем запустить в палец руки, который я позже и поднял к раненой девушке. «Малыш, чего ты, кушать хочешь?» Разумеется, она не поняла, что происходит. Но спустя секунду, удивленно захлопав глазами, спросила: «Это сила духа?» Девушка слегка помялась, а после мягко взяла меня за руку. Через некоторое время ее лицо стало менее напряженным, а я почувствовал дикую усталость. «Ты мне очень помог. Это вряд ли, может быть, лишь чуть-чуть». Она все еще хромала, но терпеть ей, похоже, стало легче, отчего мы и двинулись куда-то. Правда, меня все же вырубило. «Эй, смотрите, это младенец». Я находился опять в непонятном месте. «Похоже на то, нам нужно сообщить взрослым». «Очень странно, девушка пропала, а я нахожусь в какой-то деревне». Осмотреться не представлялось возможным, поэтому мне оставалось просто смотреть наверх. Вот, старейшина, смотрите. Ох-ох, вот уж неожиданность. Старик почесал свою бородку и взял меня на руки. Это, записка, ХМ, Худзинь, без фамилии. Ох, а во, старик очень долго, видимо, что-то читал, а после куда-то меня понес. Через несколько минут мы были в доме, судя по всему, одного из поселенцев или самого старика. Упал же ты мне на голову, а еще эти два кольца. По всей видимости, ты сын одного из уничтоженных кланов, да, в свете недавних событий, о которых даже наше захолустье слышало, очевидно какого. Он задумался, негоже такому юному дитя страдать, пока побудешь моим внуком. Теперь ты, Тун Худзинь. В общем, нудная эта тема, жить заново, как неприятно тело младенца. Свои первые шаги я сделал в 5 месяцев, чем охренительно удивил вообще всех в деревне. В год я уже спокойно мог передвигаться быстрым шагом, насколько позволяло мое телосложение. Ци облегчает задачу. Кстати о ней, за прошедшие пару лет после, я восстановил себе первую точку, но она мало что давала, поэтому дальнейшей целью стало открытие еще одной. Это получилось лишь спустя еще 5 месяцев. Но даже так, это можно назвать оптимальным исходом. Мне не давали посвятить все время тренировкам, на меня легли мелкие обязанности по дому, а также в помощи некоторым поселенцам. Забавно, что их не смущал тот факт, что я в 3,5 года легко таскал 5, а то и 10 килограмм без всякого труда. Отвертеться от подобного не получалось, ибо ты ж внук старосты. Странная ситуация, но благо я находил промежутки для базовой медитации. Культивация шла полным ходом, но в какой-то момент я уперся в потолок. Это странно, что-то блокировало дальнейшее развитие точек. Почему? Очень хороший вопрос. Пришлось идти спрашивать своего здешнего деда. Разумеется, завуалировано и со всеми прочими вытекающими. Выходило вот как: в мире существует некая сила духа, и у каждого человека есть форма этого духа, по факту, аппликация. Он продемонстрировал свои грабли, которые материализовались из воздуха. Как описал старик, у него мусорных дух, полезный лишь для деревень, не густо. Параллельно с попытками нащупать этот дух и проходили мои дальнейшие будни. В целом даже продуктивно, ибо я явно мог в себе ощутить нужную силу, но вот вызвать ее у меня никак не получалось. Вспоминая о своей прошлой смерти, я поймал себя на поразительном спокойствии. Все же, думать об этом бессмысленно. Все, что сейчас у меня в руках, моя новая жизнь. Мне дали еще один шанс, который я, возможно, или даже, вернее сказать, абсолютно точно, вряд ли заслужил. Что уж там говорить, несмотря на произошедшее, мои руки просто изнывали от недостатка работы с артефактами и массивами, а голова гудела, по-моему, словно на наркотиках каких-то. В связи с этим, мне захотелось сделать ну хотя бы что-то. Получился неплохой светильник, который использовался вместо любой другого топлива. Ну, годится. Моя скучная жизнь продолжалась до 5, почти 6 лет. В один из дней здешний староста, то есть мой дед, стал с утра вести себя странно, даже очень. Как позже стало понятно, он решил открыть мне правду, видимо, иначе объяснить его внезапное желание серьезно и без утайки поговорить, я не могу. Что ж, посмотрим. Первый том. 2. Пробуждение духа. И вот, мы присели за стол. Он долго собирался и обдумывал, как бы начать. Наконец, задумчиво почесав бороду и чуть выдохнув, дед таки начал вещать. Для начала, тебе надо понять, что ты не являешься моим родным внуком. Я не показал удивления, не видел в этом смысла, вижу, ты и сам уже в курсе. Тебя нашли дети 5 лет назад на окраине деревни. Тогда я решился тебя взять под свое крыло. К тому же, ты не совсем обычный человек. При тебе были 2 этих кольца. Он отдал мне их в руки. Насколько я понимаю, это пространственное хранилище. За такое сокровище люди могут сделать много подлых вещей. Продолжая прошлую мысль, ты, скорее всего, являешься наследником одного из разрушенных кланов. Очень вероятно, что клана Маа. Больше я ничего не знаю, но и держать это в секрете становится невозможным, в свете того, через пару недель тебе исполнится 6 лет. Я уверен, что тебя ждет великое будущее, поэтому, собственно, тебе необходимо это знать. Хорошо, я ему строго кивнул. Я пытался открыть эти кольца, но у меня ничего не вышло. Возможно, там что-то такое, что вполне способно помочь тебе, но я не в силах этого достать. Прости, старика, все нормально. Спасибо, я рад. После этого разговора между нами словно появилась пропасть. Дедушка, видимо, пытался отдалиться от меня, не отягощая своим отношением. Я не особенно с ним сблизился, нужно учитывать мой возраст и тот факт, что виделись мы только за столом с утра и иногда вечером. Но старикана жаль. По крайней мере, у меня появилось гораздо больше времени на тренировки. Это звучит не очень, но я в целом здесь бессилен, он так решил. Я этому противостоять не стану. Я вновь задумался о том, почему же переродился, но быстро пресек эти мысли. Мне дали хорошее тело, я бы сказал, одаренное, потому я отчетливо помню, что в своем детстве в том мире множество физических упражнений мне давались намного тяжелее. Хотел бы я сказать, что это опыт, да, увы, не могу. Это кровь и наследие здешней семьи Маа. В ключе постоянных тренировок прошли 2 месяца. Сегодня должен быть призыв духа, и с самого утра все находились на взводе. Кто-то строго инструктировал своих детей, кто-то только пожелал им удачи, но к 9 часам все 6-летние были в центре деревни. Вел нас староста. Чуть позже мы образовали коалицию с другими деревнями, ибо место в академию очень эксклюзивно, поэтому простым жителям, без особых достижений, приходится делить его на больше, чем 50 детей нужного возраста. Теперь вся наша орава двигалась к месту встречи. Стойте, мы пришли. Остановка наша была возле здания, похожего на церковь. Ее состояние оставляло желать лучшего, треснутые стены, облезшая покраска, да и в принципе, на вид оно было обветшалым, с очевидными признаками старости и отсутствия реставрации. Через пару минут я почувствовал какого-то человека. Его движения были едва уловимые для меня. Старейшины всех деревень поклонились. После каждый из них повернулся к своей группе и попросил ее не шуметь. Один из стариков встал так, что его было видно всем окружающим. Это духовный мастер из города Наадин. Он поможет пробудить ваши духи. Искренне надеюсь на то, что у кого-то из вас получится вызвать хорошего и полезного, а главное, боевого духа. Прошу вас начинать. Главный старик еще раз поклонился. Хаем, хорошо, за мной. Он подошел к двери здания и сделал несколько движений, отчего печать на двери была разрушена или отключена, и вход больше ничего не загораживало. Честно говоря, я бы в такое помещение не заходил бы. Здание изнутри было довольно большим, но даже учитывая этот фактор, дети, что были собраны из всех деревень, едва умещались в нем. Когда все более-менее разместились, парень встал на пьедестал и начал готовить какие-то летающие камни, попутно нам объясняя. Итак, сейчас каждый из вас будет проходить пробуждение духа. Не беспокойтесь, вам не нужно ничего делать. Будет достаточно войти в круг, что я сейчас создам. И эти камни, словно слушая его монолог, стали образовывать нужную фигуру. После, сзади парня, образовался монстр, похожий на волка. Он вызвал панику среди детей, однако мастер покачал головой в успокоительном жесте и сказал: «Не бойтесь этого зверя, это мой дух, одинокий волк». Он чуть сконцентрировался, и на нем появились 2 кольца. Я все еще не знаю, что это такое, но так как этот человек вызвал духа, то полагаю, что-то связанное непосредственно с этой силой. Может быть, его источники, или какие-то усиления. Парень же продолжал. «Итак, первый, прошу сюда». Неизвестный мне мальчик вошел в круг. «Постараюсь расслабиться и как бы выпустить энергию внутри себя». И у паренька действительно получилось. У него был дух в виде топора. Хаем. Это, конечно, не совсем боевой дух, но его в теории можно использовать. Поднесу руку к этой сфере. Как только мальчик это сделал, мастера постигло разочарование. «Эх, у тебя 0 духовной энергии. Жаль, но путь культивации для тебя закрыт». Спустя несколько человек, которые все имели неподходящего духа и только сильнее расстраивали мастера, пришла моя очередь. Когда я вошел в круг, энергия начала обволакивать меня, принося прекрасное чувство спокойствия, отчего у меня на секунду закрылись глаза. В моей руке, само собой, начало концентрироваться большое количество энергии, а спустя мгновение на ней же появился дух в виде птицы. Но также, помимо чувства на правой руке, у меня небольшой зуд на левой. Это второй дух, или я не прав? В любом случае, так как до этого я ничего подобного не видел, лучше вообще не показывать, что у меня какой-то дискомфорт во второй конечности. Позже с этим разберусь. Ну, я надеюсь, это Сапсан. Мастер духа воскликнул, едва не оглушив меня. Парень, молись, чтобы у тебя был хотя бы третий уровень духа. Мастер притянул мою руку к сфере. Десятый. Десятый уровень. Максимальный. Все еще не до конца понимая, что происходит, я смотрел на него озадаченным взглядом, исходя из реакции. Похоже, я показал нечто очень редкое. Гений из гениев. Я был бы рад стать твоим учителем, ты только попроси. Он схватил меня за руку и смотрел с полной одержимостью. Что с ним теперь делать? Не дав мне додумать, на нас внезапно обрушилось сильное давление, отчего мастер духа упал лицом вниз, не в силах пошевелиться. Вот только, меня и других детей оно не тронуло. Похоже, тут еще и третья сторона есть. В помещение вошел весьма старый человек, он был одет в непримечательную одежду, и единственное, что его выделяло, это 7 крутящихся колец и какой-то блестящий жетон. Что это тут у нас? Голос был скрипучий и с нотками холода, редчайший гений, рождающийся один раз в поколение. Удивительно, мое везение сегодня вышло на новый уровень. Он посмотрел на меня, а затем на мастера духа. Какой-то слабый человечишка предлагает такому гению стать его учеником. Постыдился бы, у парня великое будущее. И с этим давление ушло. Младший приветствует старшего и просит прощения за свою глупость. Тот аж на колено встал. Ладно, ладно, мне все равно. А вот мальца я заберу. Как скажет святой господин и храма духов. Дерьмово этот храм истребил ведь клан Маа. Вот это свезло. Мы вышли во двор, и на глазах у всех старейшин старик взлетел, взяв меня с собой. Пролетели мы по ощущениям около 100 метров. Итак, мальчик, ты знаешь, кто я? Старик на меня снисходительно посмотрел. Нет, но тот мастер назвал вас святым. Видимо, кто-то очень сильный, и еще из Ну, наверное, престижной академии или что-то в этом роде. Храм духа. Неплохо, твой навык слушать хороший. Ты прав, однако мы сейчас не будем вдаваться в подробности. Парень, хочешь стать нашим учеником? Вот тебе раз. И ведь если я ему откажу, то меня, скорее всего, убьют, ибо, похоже, право сильного здесь возведено в абсолют, и его вопрос скорее в добровольно-принудительном порядке. А если соглашусь? В принципе, это вариант не так уж и плох. Этот мастер далеко не слабый, насколько мне позволяет судить информация. Ну, у меня, собственно, выбора-то немного. Конечно, я с радостью соглашусь с вами. Теперь вы мой наставник. Пришлось играть маленького радостного мальчика. Ха-ха-ха, нет, учителя тебе определят в храме. И никогда не используй слово «наставник» в присутствии Ее Величества Верховного Понтифика Бибидун. Она жена главы духовного храма и сейчас исполняет его обязанности. Он был серьезен. Это стоит учесть. Если он так напряжен, то значит эта дама сильнее его в разы. А триггером выступает какое-то слово. Звучит весьма смешно, но я запомню. Да и мне нужно срочно узнать о градации силы здесь. Меня зовут Фэнг Мин Чжао. Я один из великих старейшин храма боевого духа. Рад вас приветствовать, я Тун Худзинь, сирота, которого подобрала одна из деревень. Кланяюсь. А как, интересно, ты совсем не помнишь своих родителей? Нет, у меня отсутствуют какие-либо воспоминания о них. Хм, а я вот не припомню фамилию Тун. У вас, наверное, и не получится. Эта фамилия досталась мне от дедушки в деревне. Мне сказали, что, когда меня нашли, было только имя, ничего более. Понятно. Ладно, полетели, сейчас как раз идет отбор учеников в храм. Может быть, тебе удастся стать учеником самой ее владычицей первосвященством. Хе-хе, стойте, а могу я хотя бы попрощаться с дедушкой и собрать часть вещей? Хоть как-то покажу свою целостность старику. Негоже так просто уходить. Хм, вещи тебе не пригодятся. На месте я куплю тебе все необходимое. А так, у тебя есть 10 минут. Понял, спасибо. Я поклонился и побежал в сторону той церкви. Как только дедушка меня заметил, сразу подбежал ко мне и начал осматривать, попутно спросив: «Малыш Худзинь, как ты?» Все же, как бы он ни пытался отдалиться, его волнение было видно невооруженным глазом. «Все в порядке. Меня выбрали в ученики храма духа». «Что?» — воскликнул не только мой дед, но и все главы деревень, которые стояли довольно близко к нам. «Вы все правильно услышали. Мне сказали, что я гений из гениев и должен отправиться с ним для обучения и реализации моего потенциала. Улыбаемся и делаем вид, что все хорошо. Ты уверен в этом? Может, тебе подойдет обычная академия?» Дед не был расстроен, просто чутко паниковал. «Я уверен, да и слово о поступлении уже дал, так что нам пора прощаться. Ох, Худзинь, а вещи? Тебе же нужно что-то в дорогу?» Старейшина Фэнг сказал, что нет, все приобретено на месте. Ладно, дед меня обнял, я не буду останавливать. Закончил, да, мы можем отправляться. Отлично, залезай ко мне на спину. Я оберну тебя своим духом, и мы на полной скорости отправимся в храм. Понял, летели мы действительно очень быстро, и слой духа этого старика был для меня барьером. Вдалеке уже виднелся какой-то город, но мы внезапно стали снижаться. Парень, что ты знаешь о силе духа? Почти ничего. Разве что, похоже, существует разделение на основе колец, но это все, хм. Ну что ж, начнем тогда с простого. У каждого в этом мире есть свой дух. Он проявляется в различных животных, оружиях, предметах защиты и прочих. Их очень много, все зависит от твоей наследственности, но присутствует и фактор удачи. Дух, это мой сапсан, я помню рассказанное моим дедом, но лучше послушать заново. Именно, он кивнул и продолжил. Также с рождения человек имеет определенное количество энергии. Таких, как ты, с 10-м уровнем, называют полон энергии с рождения. Это очень редкое явление, а вкупе с твоим духом, что является сильнейшим духом ловкости на континенте, тебя можно поставить по гениальности на 3-е или 2-е место в мире. Но тебе еще предстоит долгий путь. Я понимаю. Мой поспешный поклон. Теперь о кольцах. Когда человек достигает нового десятка, необходимо убить нужного зверя, а после поглотить его кольцо. Иначе ты не сможешь дальше культивировать. Существует 9 ступеней, подтвержденных фактически, каждая из которых зависит от количества колец. Воин духа – 0, мастер духа – 1, великий мастер духа – 2, старейшина духа – 3, предок духа – 4, король духа – 5, император духа – 6, святой духа – 7, дала – 8, титулованный дала – 9. Каждое поглощенное кольцо дарует новый навык, который зависит от возраста, типа и стихии зверя. То есть я могу сейчас просто пойти и поглотить любое подходящее кольцо духа? Нет, только то, которое подойдет по возрасту. Иначе твоей душе нанесется огромный урон. И если ты не станешь инвалидом или не умрешь, то точно потеряешь в прогрессе. А как определить возраст? По характерным признакам у зверя, уже непосредственно поглощенное кольцо становится определенного цвета. Белое – от 10 лет до 100, желтое – от 100 до 1000, далее по такой же аналогии – фиолетовое, черное, красное. Последнее достанется тебе за зверя старше 100 тысяч лет. Всего в одном из трактатов упоминается пара человек с таким кольцом. Даже господин Цзянь Сюньцзи имеет 9-е лишь черное, хотя и достаточно хорошее. Господин Цзянь Сюньцзи – это глава духовного храма, его святейшество Верховный Понтифик. Сейчас он на охоте. Понятно. Вот почему сейчас вместо него управляет эта Бибидун. Но что означает охота в данном контексте? В любом случае, это не мое дело. А какое мне сейчас кольцо подойдет? До 500 лет. Твой тип духа – ловкость. Нужна скорость от зверя. Полагаю, пантера мрачного ужаса тебе прекрасно подойдет. Я тебе ее принесу. Но считай это как подарок за вступление в храм боевого духа. Дальнейшие кольца ты будешь зарабатывать себе сам, с назначенной тебе командой. Я понимаю. Еще раз кланяемся. Много подхалимства не бывает. Вот и хорошо. Подожди здесь минут 10. Спустя означенное время старик вернулся с полуживой пантерой. Она была светло-синего цвета, почти голубого. В ее глазах читалось смирение с судьбой. Получается, все как всегда, за повышение силы себе нужно, чтобы кто-то другой заплатил. Убей ее, а затем коснись появившегося кольца. Как скажете. Я окончил выданным мне ножом мучение зверя и приступил к поглощению. Первое, что сразу стало заметно, так это огромное сопротивление. Мне стало слегка не по себе от такой силы, но, быстро взяв себя в руки, я начал бороться с волей зверя. Пантера не планировала сдаваться, и начался бой на выносливость, ибо все происходило в моем сознании. Шли мы вровень, пока в один момент зверь не испугался новой энергии. Я еще и сам его не видел, что это, но уже отчетливо знал, что это точно моя сила. Мой второй дух – коса. Ее рукоятка была черно-серого цвета, ровно как лезвие. Спустя секунду от нее начала исходить подавляющая аура, а пантера просто легла в смирении. До конца поглотив энергию, я с удивлением заметил, что мое количество ци стало больше. Получается, дух напрямую связан с ней. Мальчик, ты живой. Как хорошо, что ты справился. Прости этого старика, он даже извинился. Интересно, о чем вы? Я принес тебе зверя старше 600 лет. Очень повезло, что он тебя не одолел и не убил. Это моя ошибка. Старейшина, перестаньте. Все же закончилось хорошо. Похоже, он действительно волнуется. Видимо, я слишком драгоценный ресурс, потому что верить в то, что ему нужна моя жизнь, а не сила, просто глупо. Да, какое умение получил. Шествие пантеры. Я могу увеличивать свою скорость пропорционально расходу выносливости. Я ведь не ослышался. Это ведь при получении тобой навыка, что позволяет какое-то время игнорировать расход выносливости, ты сможешь ускориться в бесконечное количество раз. Нет, просто лимит станет больше. У меня все еще ограничение в энергии духа и нагрузки при скорости. К ней же еще и надо привыкнуть. Старик молча взялся за голову и отошел к ближайшему дереву, что-то бормоча. Старейшина, вы в порядке? КХМ. Да, все хорошо. Давай продолжим путь. Через час уже будем в храме. Первый том. 3. Храм боевого духа. Спустя час означенного полета, довольно неудобного полета, между прочим, показался огромный город. Что сразу привлекло внимание, так это замок чуть вдали. Только не говорите мне, что именно туда меня и тащит. Было непонятно, ведь старик стал снижать высоту, пока наконец под ногами не почувствовалась твердая почва. Вот мы и на месте, город боевого духа. Сначала мы тебя оденем подобающе, в твоих лохмотьях показываться госпоже, ее первосвященству Бибидун, значит ее не уважать. Хорошо. Последующие полчаса были потрачены на подбор необходимых товаров. 4 комплекта нижнего и верхнего белья, различные банные принадлежности, и также всякая мелочевка. Теперь наш путь лежал как раз в тот замок. Что ж, мне везет, да, лестница туда была, мое почтение. Мы поднимались только около 5 минут. Почему старик просто не залетел? Вот это хороший вопрос. Но исходя из его действий, руки за спиной, слегка поднятый подбородок и медленная, вальяжная походка, он просто снисходительно и не спеша осматривал владения. Негоже ведь человеку почтенного возраста спешить. Наконец показалось само здание, вернее, верхушка. Бело-золотое покрытие, столбы по всему периметру, огромные двери с отчетливым вкраплением светло-болотного цвета, что удивительно хорошо контрастировал с первым цветом, а также просто громадная статуя, видимо, ангела. Это и есть храм боевого духа. Впечатляет, не правда ли? Да, вы правы. Такие строения всегда внушают величие. Иди за мной. Нас встретили стражники, но быстро узнали старейшину и преклонили колено. Сам же старик просто зашел в главные двери, не обращая ни на кого внимания. Ну а я что? Я пошел за ним. Помещение было немного пустовато, но при этом было красиво украшено различными приспособлениями, названия которых я, увы, не знаю. Чуть впереди на возвышенности стоял трон, на котором сидела девушка очень приятной наружности, от нее веяло силой и властью. Мне даже было тяжело посмотреть на нее, ваше первосвященство. Старик встал на колено, я повторил за ним, ибо мне не хотелось выделяться. Я и так попал в глубокую нору, так еще к своим возможным врагам. Я как-то запамятовал тот факт, что мою здешнюю семью уничтожили как раз люди храма, но не думаю, что меня так просто узнают. Мой мысленный поток прервал бархатный голос той самой девушки на троне. Старейшина Фенг, вы задержались, объяснитесь. Моя госпожа, я держался привычного курса, и если бы не этот мальчик, то прибыл бы вовремя. Продолжай. Он обладает очень редким духом и максимальным количеством энергии при рождении. Худзинь, покажи его. Я повиновался и показал Сапсана. Девушка слегка удивилась, но не более. Хаэм, самая быстрая птица. Она встала и начала спускаться вниз, соблюдая умеренный темп. Это, из-за довольно большого расстояния, длилось иронично долгое время. Наконец, она подошла ко мне. Встань, мальчик, как твое имя? Меня зовут Тун Худзинь, ваше первосвященство, мой поклон. Ох, паренек знает манеры в таком возрасте. Молодец. Она слегка погладила меня по волосам и, по всей видимости, заметила мои кольца. Я совсем забыл их снять. Хаэм, а у тебя на пальцах пространственное хранилище? Нет, это просто украшение. Не знаю, насколько правильно сейчас врать, но меня застали врасплох. Похоже, здесь я и окончу свою вторую жизнь. Она внимательно осмотрела сокровище, даже, как я заметил, слегка напитала его духом. Но, ничего не произошло, похоже, я спасен. Действительно, это подарок кого-то близкого, да, это подарок от дедушки. Биби Дун слегка задумалась, кольца-то два, и подарок такой выглядит странным. Поэтому нужно дополнить свой ответ. Изначально у нас с ним было по одному, но, когда я сказал, что меня берут в ученики храма, он отдал мне свое. С его слов, ты молодец, второе кольцо будет с тобой, будто это я. Надеюсь, оно тебе поможет воспрять духом в нужном моменте. Теперь главное, чтобы старейшина этот не вспомнил о том, что у меня их изначально было два, но вроде как он молчит. Понятно. Хорошо, когда у тебя есть на кого положиться. Лицо девушки слегка исказило непонятного рода гримаса. Кстати, у тебя ведь 10-й уровень, ты уже поглотил своего первого зверя? Да, ваше первосвященство. Желаете увидеть навык? Она кивнула. Я показал ей его. Некоторое время стояла тишина, и Биби Дун раздумывала над чем-то, после чего улыбнулась и вновь заговорила. Четыре сильных ребенка, обладающие прекрасными духами и большим количеством энергии, похоже, храм боевого духа ждет одно из лучших новых поколений, если не самые лучшие. Госпожа, четыре, о, точно, ты ведь выполнял задание и не знаешь. Да, нам удалось найти двух сироток. Парень с духом оружия, тип силы, лунным клинком. И девочка с очаровательной лисой, тип контроля. А во, мои поздравления, пока не стоит, лишь время покажет, повезло нам или нет. А пока отведи Худзиня на второй этаж, пускай познакомится со всеми. Есть, старик привел меня в довольно большое место, с коридором и кучей расположенных по левую и правую сторону комнат. Старейшина молча следовал вперед, когда на него вылетели два ребенка, девочка и мальчик. Было видно, что они явно не ожидали наткнуться на кого-либо вообще, отчего испуганно смотрели, ожидая, что он их покарает. Я, честно говоря, особо не понял, что конкретно они выражали своим взглядом. Кто это тут у нас? Его голос был, как обычно, скрипучим, но в нем послышались нотки мягкости. Странно, а почему это он так к ним добр? Со мной такого не происходило. Хотя я и не ребенок морально, облик-то мой соответствует детскому возрасту. Вглядевшись получше, мне стала видна аура девочки. Она была такая теплая, словно лучик нежности. Что это такое? Хм, очаровательная лиса. Да, неужели дух настолько силен, что даже в таком возрасте девочка способна воздействовать своей аурой на святого мастера? Хотя, возможно, это большая редкость. А может, я вообще не прав. Да и где гарантии, что эта девочка, как ранее описанная сиротка? Эй, Худзинь, спустись к нам на землю. Черт, слишком глубоко ушел в свои мысли. О, простите, я задумался. Оно и видно. Старик хмыкнул и повернулся к тем детям, что в него врезались. Это твои новые товарищи, Сиюя и Хулина. Девочка протянула руку и улыбнулась. Очень приятно, я Тун Худзинь. Ответив на рукопожатие и тоже улыбнувшись, меня вдруг пихнул мальчик, а после и вовсе попробовал ударить. Увернувшись и посмотрев на него удивленным взглядом, я стал ждать объяснений. «Брат Юэ, ты опять начинаешь? Сестра, он тебе глазки строил. Как я могу это проигнорировать? О чем ты говоришь?» Ответ на рукопожатие и улыбка равно стоит глазки. «А если мне этот парень понравился, его бы ты тоже пихнул?» Девочка посмотрела на него весьма и весьма красноречивым взглядом, а подошла ко мне и слегка поклонилась. «Прости моего нерадивого братца, вечно он меня сильно опекает, все в порядке, не стоит». Си Юэ в это время стал потихоньку отходить от нас двоих, но его заметили. «Брат, ты куда собрался?» Хулина схватила парня за шкирку и, волоча, дотащила до меня. «Давай нормально поздоровайся и извинись». «Ладно, ладно, прости уж, но я ни о чем не жалею». Он гордо поднял голову. «Моя сестра в будущем станет красавицей. Мне нужно защищать ее от всяких странных парней. Надеюсь, ты таковым не являешься, и мы с тобой станем друзьями». Он наконец протянул руку. Вот только в этот раз рукопожатие превратилось в сравнивание сил, в котором я выиграл. Хм, я где-то читал, что проигравший становится младшим. Его лицо стало скверно выглядеть, и он попытался оправдаться. О чем ты говоришь? И взгляд на свою сестру. Разве не ты сейчас сжимал с большой силой мою руку? А когда я ответил, проиграл. Брат, что ж, теперь пускай он сам разбирается. Только я сейчас заметил, старик-то пропал. Он определенно умеет свалить вовремя. Но как теперь мне найти комнату? Хулина, Сиюэ, вы случайно не знаете, где моя комната? Она в конце коридора, с правой стороны, там будет написано твое имя», — мне ответил голос сзади. Обернувшись, предо мной предстал парень с весьма специфической внешностью, красными волосами и каким-то наростом на лице, или, скорее, ожогом. «О, спасибо, а ты? Меня зовут Янь, дух, повелитель пламени, 8 уровень. Ох, я Тун Худзинь, дух, Сапсан, 10 уровень, мастер духа». «Что?» — воскликнул не только это Янь, но и Сеюэ. Хулина же смотрела на меня слегка ошарашенно. «Ты ведь не шутишь?» Девочка положила мне руку на плечо и серьезно, насколько это может сделать ребенок, на меня посмотрела. «Нет, не шучу. Смотрите, я вызвал духа. Ты ведь одного возраста с нами, да?» Тон Сеюэ стал мрачным столикой грусти. «Полагаю, это был риторический вопрос, но я кивнул. Так это же хорошо. Мне сказали, что в будущем мы станем командой, так что сильные люди всегда отличное пополнение». Янь же был спокоен, будто и не удивлялся несколькими мгновениями ранее. «Да, брат Янь прав». Хулина тоже взяла себя в руки, а вот ее защитник все еще смотрел в пол с хмурым взглядом. «Давайте покажем нашему новому союзнику здесь все. Мы осматривали окрестности храма. Тут было буквально все для тренировок и развития. Мне показали хранилище сокровищ, так его называют здешние дети. Там содержатся сильные оружия и кости духа. Последнее, как мне рассказал Янь, это редкая вещь, которую может оставить любой зверь. Чем он старше, тем сильнее кости, больше шанс. А вот тут у нас столовая. Здесь очень вкусное мясо. Кстати, раз мы тут, может тогда покушаем?» У Сеюэ текли слюнки, буквально. «Фу, брат, вытрясь». Хулина смерила его снисходительным взглядом, в котором читались нотки отвращения. «Ой-ой, прости, так как вам мое предложение?» Янь кивнул. «Я же отказался, потому что не чувствовал себя голодным». «Ну раз так, мальчики, вы идите кушайте, а мы с братом Худзинем пойдем дальше смотреть на достопримечательности». Она сделала упор голосом на слове «братом». Видимо, мстит Сеюэ. Последний в свою очередь смирился с поражением и пошел по направлению в здание столовой, где его чуть позже догнал Янь. «Фух, ну наконец-то капелька тишины, они оба такие неугомонные». Она взглянула на меня. «Ты по сравнению с ними намного более зрелый». «Спасибо, наверное». Честно говоря, ее поведение тоже было намного более спокойное, нежели у двух других. «Ни за что». Хулина слегка улыбнулась. «Есть еще места, которые ты хотел бы осмотреть. Тут еще много всего, только скажи, что тебе конкретно нужно». «Хочу посетить библиотеку». «Она у вас тут есть?» «О, да, есть. Но там нужно разрешение. Я не знаю, как его получить». «Считайте, что у вас оно есть». Бибидун появилась буквально из воздуха. «Это не иллюзия, у нее просто абсурдная скорость. Ваше первосвященство, мы оба поклонились. Когда мы одни, можете звать меня просто старшая Дун или сестра Дун. Она явно не из тех людей, что позволит к себе такое обращение. Скорее всего, так эта девушка втирается в доверие к детским и еще не окрепшим разумам. Неудивительно. Я, как и оставшиеся трое, полагаю, считаются потенциально сильными людьми, что должны быть в подчинении храма. Спасибо большое за такое предложение, но у меня нет никаких заслуг. Мы с вами не связаны как-либо кровно и едва знакомы. Слишком низкий у меня статус, и такое обращение будет оскорблением для такого высокого чина, коим являетесь вы». Хулина прослушала мой монолог и тоже кивнула, видимо, что-то для себя решив. «Хо, даже если это я попрошу вас называть именно так?» Она слегка вскинула бровь и снисходительно на меня взглянула. «Разумеется, нет, но, кажется, вы ставили предложение, используя слово «можете», а не «прошу». Так что я воспринял это как свободу выбора. Сразу прошу прощения, если неправильно понял ваши слова, госпожа Верховный Понтифик. Ха-ха-ха, ты меня повеселил. Для твоего возраста твоя сила и интеллект – нечто экстраординарное. Не сделал ли я сейчас хуже? Кто знает, что у этой барышни в голове? Биби Дун, тем временем, взглянула на мою спутницу и продолжила. Что скажешь ты, Хулина? Ваше благородие, я согласна с братом Худзинем. Я считаю, что получить награду можно только при своих заслугах. Если тебе дают это просто так, то со временем ты зазнаешься и будешь намного слабее. Лицо Биби Дун на секунду переменилось в злобный оскал, но она быстро взяла себя в руки. Видимо, эти слова ее задели за живое. Интересно. Хорошо, хорошо. Ваш выбор, лишь ваша инициатива. Конечно, еще скажи мне, что ваш старейшина в случае моего отказа меня бы просто отпустил. Но доступ к библиотеке у вас все равно будет, лишь чуть пораньше, чем у других только поступивших, ибо вы на порядок сильнее. Считайте это наградой за ваше наследие. Она испарилась настолько быстро, что нас чуть не сдуло ветром, а в воздухе остались висеть два жетона, на которых было написано «Красный доступ к библиотеке». Значит, он делится на уровни. Теперь бы понять, сколько их вообще. Ох, можно выдохнуть. Ее первосвященство такая сильная и властная. Даже дышать было тяжело, не то что говорить. Хулина посмотрела на меня заинтересованным взглядом. А ты, блин, чем думал, когда ей так ответил? А если бы она разозлилась, тогда я принял бы наказание. Оставаться верным своим убеждениям является моим жизненным девизом. На этих словах она посмотрела на меня восхищенно, что ли. И спасибо, что поддержала меня. Да ни за что. Хулина схватила меня за руку и начала бежать. Давай наконец посмотрим на библиотеку. Здание, как все остальное здесь, было громадным. Это хорошо, значит, информации очень много. Меня интересовали карты, различные книги о механизмах, если таковые будут, методики культивации, в общем, все, что поможет стать сильнее. Рассуждения о силе натолкнули меня на неприятную мысль. Я ведь уже старался стать сильнее, путем создания артефактов и культивации, но смысл в этом, сейчас, прожив 5 лет с любящим дедушкой и людьми в деревне, что со временем стали для меня родными, я понял, что не хочу вновь оказаться один. Даже если я заберусь на вершину, то какой в этом будет смысл? Сила как раз нужна для защиты и покорения чего-либо, но если тебе нечего защищать, то как, без поддержки, ты будешь покорять? Я грустно выдохнул. Тун Худзинь, Хулина почему-то с сочувствием на меня посмотрела. Неужели я выглядел настолько безрадостным? Успокоив девочку, мы, наконец, вошли. В здании было красиво, различные украшения в виде узоров, похожих на дракона, или это змей, неважно. Различные удобства по типу стульев и столов, на которых стояли чайники. Серьезно, тут вообще все для людей, любящих читать, сделано. Лампы были разного расцвета и формы в виде странного символа. Это такой стиль, честно говоря, я не силен в таких вещах. Много секций, таблички с названием «Все для алхимии или культивация», а еще странное судостроение. Хотя, библиотека на то и библиотека, чтобы иметь книжки обо всем. За прилавком с надписью «Регистратура» сидел мужчина, а на глазу у него был монокль. Я бы не сказал, что он выглядел как старик, но седина его выдавала. «Здравствуйте, мы пришли почитать, что нам для этого нужно. А во, молодежь, вас обычно не затащишь в подобные места, а тут сами пришли». Так-с, он взял какую-то книгу и открыл ее примерно на середине. «Ваши имена?» «Тун Худзинь, а это Хулина». «Угумс, все, записал. Меня зовут Пьеро Зель, можно просто дядя Зель. Я отвечаю за библиотеку. В зависимости от вашего уровня жетона, вам предоставляется доступ в более закрытые секции, а также даются различные привилегии в виде увеличения срока взятия книги, разрешения просрочки на день и т.д. Если хотите что-то поесть или заварить чай, приносите сами, разберетесь. Ваш допуск красный, это первые 3 секции. И, кстати, не пытайтесь проникнуть глубже дозволенного, иначе аура этого места вас вышвырнет отсюда. Будьте аккуратны, не я за это отвечаю». «Понятно. А как вы узнали уровень нашего жетона? Вы же даже не взглянули на него». «Все просто, у меня в монокле есть чтение ауры, оно определяет подлинность и качество жетона, где бы он ни находился». «Вот так, ясно, спасибо вам, дядя Зель». «Да ни за что, ребятки, приятного чтения». «Ничего сверхважного или крайне интересного я не нашел, большинство информации мне было известно из прошлого мира, разве что карта бы пригодилась». Хулина для себя нашла несколько рассказов, отчего мне тоже захотелось взять себе некоторого чтива. Слегка задумавшись над выбором, меня тут же стукнули по плечу. «Брат Худзинь, ты чего тут застыл? Я тебя уже около 5 минут жду. А во, так много времени прошло, прости, просто выбрать не могу. Дай мне еще немного времени. Ладно, у тебя еще 2 минуты. Не выберешь, уйду без тебя». Хулина слегка хмыкнула и оставила меня. Что ж, остановившись на книге под названием «Трон, отмеченный Богом», я попросил дядю Зеля закрепить за мной это произведение, и мы вместе с уже вымученной от столь долгого ожидания, 6 минут и 40 секунд, это в общем, Хулиной, отправились в сторону нашего общежития. Уже на месте я попрощался со своей спутницей, она взяла с меня слово пойти сегодня с ней вечером в столовую. После диалога отправился в свою комнату. Обстановка в ней была ничем не примечательна. Сейчас мне стоит изучить те кольца. Я точно помню, что отец тогда сказал о том, что они пространственные. Вопрос был в том, почему Биби Дун не смогла их открыть, а оказалось все довольно просто и сложно одновременно. Не открыла она их из-за печати. Когда вошла моя сила духа, я в голове почувствовал подтверждение самого сознания, если можно так выразиться, этого кольца, по всей видимости, из-за того, что во мне течет кровь семьи Мао. Теперь я точно знал, что оно функционирует, именно функционирует, потому что оно мне не открылось, ведь висело ограничение до 30 уровня, которое вообще непонятно зачем было установлено. Но, отметая глупость или же, наоборот, адекватность этого действия, вопрос оставался тот же. Рассматривая объект глазами инфернального ада, я вдруг заметил на нем маленький массив. Вот только в нем было огромное количество энергии. Я даже не понимал, как оно работает, хотя опыт создания подобного рода артефактов у меня довольно большой. Мне, видимо, станет ясно только при достижении нужного уровня силы. Первый том. 4. Первые неприятности. Времени до ужина было еще много, поэтому я решил осмотреть свой второй дух, что недавно появился в сознании. Я, честно говоря, не понимал, как мне должно его вызвать, поэтому напрягся и попытался, на основе чувств от своего первого духа, провзаимодействовать также и со вторым. И у меня получилось. На моей левой руке находилась коса. У меня появилось сразу несколько новых ощущений, что я могу ее уменьшить или увеличить по своему желанию, что дух хочет себе кольцо, и, не знаю точно, как описать, зловещее такое, скорее кровожадное намерение этого духа. Нет, он полностью принадлежал мне и даже не пытался как-то овладеть моим разумом или еще как-либо подействовать на меня. Да я даже жаждой не могу назвать это, просто дух ненавязчиво говорил мне, что не прочь замараться о плоть какого-либо существа. Интересно, а усугубится ли это чувство, если я, к примеру, получу кольцо, хм, столько неизвестного. И еще один вопрос, собственно, а что мне делать-то с культивацией? Смогу ли я взять новый уровень, если не получу кольцо на свой второй дух? Решив это выяснить, я сел в позу культивации, запустил круг энергии, буквально сразу же повысил уровень. Почему так случилось? Обдумывая варианты, я пришел к тому, что это произошло из-за моей культивации до. Я, по всей видимости, довел энергию до предела, и она уперлась в барьер, а кольцо, полученное мной от зверя, этот барьер сломало, и оставался лишь один шаг. Получается, в теории, дойдя до определенного уровня, когда я смогу, например, поглощать кольца 10 тысяч лет, я смогу подобное кольцо взять первым у своей косы, или как оно работает, не знаю, у меня нет информации вообще. За раздумьями и культивацией время шло быстро, я даже не заметил, как наступил вечер. Послышался стук в дверь, а после девичий голос: «Брат Худзинь, ты обещал сегодня пойти со мной на ужин». «Сейчас иду, дай мне 2 минуты». Вообще, конечно, по правилам этикета, я должен был зайти за девушкой, но что-то засиделся. Открыв дверь, меня встретила Хулиина с улыбкой на лице, и, не теряя времени, она снова взяла меня за руку, и мы бегом направились в столовую. Какая беспокойная девочка, даже представить не могу, что будет, когда она станет взрослой. Дошли мы довольно быстро, со стороны было не видно, но внутри она оказалась очень большой, просто огромной. В ней были десятки тысяч людей. Это очень походило на какой-то военный лагерь. По всей видимости, он им и являлся. Вдали нам помахал Си Юэ, а как только мы подошли поближе, он вдруг закричал сквозь шум: «Сестра, сюда, мы заняли вам места». Оба моих новых знакомых сидели в самом углу столовой. Они вообще отсюда не выходили. «Хм, идем, нас уже ждут». Она сильнее потянула меня за руку. И тут я осознал, в какой позиции нахожусь. На нас были направлены множество взглядов парней моего возраста, они несли, в основном, негативный посыл. Каждый из них просто источал зависть. В один момент, когда прошли очередной стол, какой-то парень встал со своего места и перегородил нам путь. «Сестра Ху, присядешь с нами?» Он был достаточно высокого роста и, видимо, слегка постарше. «Я разве разрешала называть тебя своей сестрой? Что-то я этого не припомню, Ли Кай. Пропусти нас, ни нам, ни вам не нужны проблемы». «Проблемы? Ты чего такое говоришь? Какие такие проблемы могут быть у меня с вами? Я сильнее тебя, и у меня уже есть первое кольцо». а этот рядом, вообще, как тряпичная кукла, что за тобой тянется, тоже слабак, раз с тобой, советую подумать над ответом, ведь я-то тебя легко защищу, так же как и легко одолею, да даже ваша, теперь уже четверка, вообще моим парням сделать не сможет, а брат твой, Сиюэ, вообще самый главный и конченый слабак. Хулина молчала, сжала кулачки и не знала, что ответить. Мне нужно вмешаться, да и оставлять вот так ее против глупости и тщеславия этого парня, выше моей чести. Сестраху, отойти, пожалуйста. А, да, хорошо, и от неожиданности, или же от доверия мне, хотя откуда оно могло взяться, она без промедления или капли сомнений просто отошла ко мне за спину. А во, собачка показалась. Что такое? О, нет, я не собачка. Меня зовут Тунхудзинь. Я только поступивший ученик. Просто мне кажется неправильным, что ты давишь силой на того, кто слабее. Ха-ха, только поступивший, тогда ты ведь тоже меня слабее. Смешной, но если ты так хочешь, я Ликай, дух горный кабан с черными рогами, уровень 11, вызываю тебя на дуэль. У него за спиной появился грозный зверь. Ты хочешь сражаться здесь? Ой-ой, а что такое? Страшно? Нет, просто мы находимся в столовой, тут много людей, которым наша битва доставит неудобства. Да и правила приличия никто не отменял, а еще, если во время боя ты что-нибудь заденешь, то тебе придется за это ответить. Простая логика, хотя, у таких людей, как ты, она отсутствует. Да как ты, а во, его спровоцировать было легче, чем я думал. Брат Ли, остановись. Один из его шайки остановил порыв этого героя. Он прав, поединок стоит перенести на улицу. Черт, ладно, Ли Кай освободился от захвата. Похоже, он насколько импульсивен, настолько и быстро успокаивается. Сегодня, после ужина жду тебя на тренировочном поле. Он пихнул меня плечом, его прихвостни отправились за ним. Я же просто посмотрел им вслед и отправился к Сиюэ и Иню, попутно прихватив застывшую на месте Хулену, которая озадаченно меня рассматривала. Брат Худзинь, а почему ты ввязался в этот поединок? Потому что так захотел, я развел руками, парни, что задирают девушек, мне очень не нравится. Тем более, ты и твой брат пока слабее его, а у меня есть сила, сравнимая с ним. Сегодня ты много мне показала и рассказала, считай это платой, если тебе так проще. Она ничего не ответила, но ее лицо приняло задумчивый вид. Как только мы подошли к столу, Сиюэ озаботился состоянием своей сестры и извинился перед ней, после чего поблагодарил меня, склонив голову. Похоже, он и сам осознавал свою слабость, отчего изредка поглядывал на меня во время приема пищи. После того, как моя порция опустела и я пошел относить тарелку, он меня нагнал. Тунхудзинь, я хочу тебя еще раз поблагодарить. Зови меня просто брат Худзинь, твоя сестра же это делает, тебе-то что мешает, и ни за что. Хорошо, брат Худзинь, мы почти подошли к приему грязной посуды. Просто я прекрасно понимал свою ничтожность в сравнении с этим чертовым Ликаем, но, меня волнует даже не это, а моя трусость. Когда-то в детстве я пообещал маме быть защитником сестры во что бы то ни стало, и сейчас вот делаю вот такую ересь. Парень совсем сник. Вас уже не первый раз задирают,